глупая тишина и чавканье собаки. В небе созвездия Скорпиона и Рака. В небе собран весь зоопарк. Знаков каких-то заброшенные сети. Космос и люди эти. Ах да, на дворе весна, просто глупая тишина. Просто шерсть кругом от собаки. Чавканье справа, шорохи слева. В небе собран весь зоопарк. Знаков каких-то заброшенной сети. Космос и люди эти. Ах да, ах да, на дворе весна. Нелепо глупая тишина. Просто шерсть, просто шерсть, просто шерсть от собаки. Просто шерсть, просто шерсть от собаки. Вот ты, кошка, на стуле ворочит носом. Шерсть меньше от кошки, от собаки больше. Просто глупая тишина. Просто все под вопросом. Усами еще шевелит не только одним хвостом кошка. Жена, весенняя окрошка. Тишина, весенняя окрошка. Тишина, весенняя окрошка.